Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не спите еще, нет? Нет. Нет, да. Ой, как мне за вас... как я за вас переживаю, вам столько звонков исходит, да? Я хочу... Вам столько звонков исходит от... Я сразу говорю, это не аферисты вам звонят, я могу объяснить вам, кто это звонит. Это звонят люди, которым нравится... Вот сейчас, смотрите, какая молодежь. Им очень нравится... Ну, они смеются с того, что вы материтесь постоянно, понимаете? Вы... Ну, потому что... А я знаю это оттуда... Почему вы в курсе-то наших разговоров? Я в курсе, и дайте сказать. Вот я в курсе, потому что они выкладывают это все в интернет, и вся Россия и Европа слышат ваши разговоры с ним. Вот поэтому я вот это... Пусть послушает, что я бандитов посылаю на три буквы. Посылала и буду посылать. Подождите секунду, это не бандитов. Пусть государство послушает, это как не стариками издеваются бандиты, а меру не понимают. Они издеваются, потому что вы материтесь. Вы бы не матерились бы вы? Да не поэтому! Поэтому я же лучше... Вначале я не материлась! Вы материтесь! Поняла, что бандиты звонят, то стала материться. Вы матерились с самого начала. Вы матерились с самого начала. Я, блядь, с ножом хожу, и нужно будет перережу нахуй. Нет, вы матерились с самого начала. Я помню ваш самый первый пранк, когда вот еще... Материлась и буду материться. Я с хорошими людьми не матерюсь. Я с бандитами матерюсь. Посылаю их нахуй в неделю. Поэтому они звонят вам, потому что вы материтесь, им смешно, понимаете, им смешно, когда вы материтесь. Пусть не пусть звонит, я ебать хотел эти звонки, я на них внимания не обращаю. То есть вам лучше... Мне похуй, что с телефона звонит. Ну так, если бы вы не матерились, они бы вам вообще не звонили, что вам приятно, когда вам звонят, названивают все время, да? Значит, им нравится мотивак слушать, да? Да-да, я серьезно, им смешно, и всему интернету очень смешно, когда вы материте. Что ж это смешно? Ты что, бандитов, старуху посылает? Вот такая, ну, я не знаю. Что ты смешного-то, ёб твою мать? Смешно, Валентина Петровна, вот когда матерятся, вот я не знаю, когда вот бабушки старые матерятся, этим молодежи нашей очень смешно, я вам серьезно говорю, я честно. Мы знаем, с кем материться, с хорошими людьми мы не материмся, а с бандитами материмся. Если бы вы... Посылаем их куда следует. Так, надо их не посылать, надо им нормально сказать, чтобы не звонили, пожалуйста, а вы сразу вот как... Бандюга сразу испугался от моих слов. Конечно, им просто станет неинтересно, они не бандиты, вы понимаете? Если мамаша проститутка не воспитала эту гниль ебучую, которая доебывает старух, то уж слова-то не подействуют. Я вам говорю, это не бандиты. Но мама проститутка высрала, а не воспитала. Это не бандиты, это не бандиты.